Глава первая. Тарж слез и подтянул все штаны, которые местные греки называли наксоридами, и напялил на крепкие от постоянного сидения верхом ягодицы. Обернулся и пока зашнуровался с ухмылкой, поглядывал на прикрывшуюся материей девушку. Уловив во взгляде посетителя удовлетворение, она протянула перед собой ладошку, скромно пряча глаза. Лукавство. Девушка, еще недавно с таким жаром любившая его, теперь пыталась изобразить само целомудрие, став еще обольстительней и желаний. «Совсем девчонка», — подумал Тарж, — «но надо бы узнать ее имя. На будущее. И уже вслух. Как тебя зовут?» — спросил он, кладя в вытянутую руку небольшой, с не сильно подрезанным краем кругляш серебра. Девушка сжала кулачок и поднесла к глазам, желая узнать, во что оценили ее любовь. Когда же она разжала ладошку, лицо прелестницы засияло. «Илама, господин!» Нежным, как журчание ручья в зеленой долине, голоском произнесла свое имя чаровница. «Илама!» — попробовал на вкус Тарж. «Я запомню. Илама!» — повторил он, поджав губы, словно смаковал дорогое вино с предгорья Северного Загроса. «Это тебе. С хозяином я сам разберусь». «Господин!» — девушка вскрикнула, отбрасывая покрывало, но тут же стыдливо прикрываясь руками. «Ты можешь остаться еще?» Илама подошла к мужчине и, продолжая играть в невинность, прижалась к нему. «Я сделаю все, лишь бы ты был счастлив, господин», — шепнула она. «И никакую другую ты больше не захочешь». Ее природное искусство обольщать было под стать ее умение любить. От жаркого дыхания у Тарша, уже давно не мальчика, негой обволокло все тело, желая поддаться призыву. Но ему пришлось взять себя в руки. Он удовольствовался лишь легким поглаживанием ее спины, не рискуя спуститься ниже. Ему пора было идти. Камбис ждать не любит. Впрочем, как и все цари, князья и прочие, внящие себя владык. «Я вернусь». Он оторвался от нее и подобрал куртку. «И мы продолжим. Надеюсь, ты будешь ждать меня». «Да, господин». Девушка моментально сообразила, что дальнейшее домогание следует прекратить, и завернулась в покрывало. «Возвращайся, я буду ждать». И напялил кожанку прямо на голое тело. Он мог позволить себе куда более дорогой наряд, но предпочитал одеваться попроще, выбирая между роскошью и удобством последнее, что при дворе Камбиза, начинавшего обряжаться на медийский манер, вызывало раздражение. Здесь он был целиком и полностью заодно с нелюбимыми им греками. Длинные платья новой моды делали персов женоподобными. Хотел бы он посмотреть на воинов в подобном облачении, карабкающимися по скалам или верхом, особенно если доведется сойтись в ближнем бою с пешими. За такие длинные полы очень удобно стаскивать с коня. К тому же это сильно стесняло в движении. Пожалуй, единственное удобство заключалось в широких и длинных рукавах, в которых легко можно было спрятать кинжал или акинак, что очень важно для убийцы. Тарж даже позволил себе высказать эту мысль царю, с удовольствием наблюдая, как в моду начали входить подвязанные шнурком рукава. Каприз мнительного камбуджии, отчего-то решившего называться на греческий манер камбизом. Впрочем, мнительность родилась не на пустом месте. Слабому здоровьем, не пользовавшемуся, в отличие от отца, уважением среди князей Камбуджии, действительно требовалось опасаться заговоров. По большому счету, на троне удержаться ему помогла женитьба на Мандане, дочери Иштумего. Хитрый медянин решил поддержать слабого и безвольного сына Куруша, неспособного, да и не желавшего бунтовать. К тому же в Пасаргадах стоял сильный гарнизон медян, а воины Камбиза служили в войске Иштумего. Поднять мятеж было некому. Удел остальных — плести интриги. Воистину, времена великих ушли в прошлое. Увахшатру сменил Иштумего, а Куруша — Камбуджи и Камбиз. Сыновьям было далеко до отцов. «Держи!» Он подкинул такой же, что дал Иламе монету, и та была подхвачена ее хозяином-финикийцем, по слухам, бежавшему из Тира за что-то там приговоренного. Тарш не сильно интересовался житием этого сытого поклонника греческой любви. «В следующий раз я заранее предупрежу о своем визите. Сделай так, чтобы за день до моего прихода у девчонки никого не было. Ты понял?» «Да, господин». Угодливо улыбаясь, поспешил принять условия богатого посетителя хозяин. «За день до твоего визита». Смотреть на эту слащавую физиономию не хотелось. И Таш поспешил удалиться. Взглянув на солнце, ему пришлось ускорить шаг. До полудня оставалось не так уж и много времени, а путь предстоял неблизкий. Это была не самая уважаемая персами часть Пасаргад. Район, облюбованный торговцами с запада, греками, вавилонянами, лидийцами и обустроенный именно свой лад. Здесь, как и в любом торговом городе, процветали продажная любовь и кутежи. Несколько раз Тарш ловился на мысли, особенно получив очередной удар ножом в пьяной потасовке, что пора остепениться, купить дом, жениться, завести семью. И каждый раз откладывал на будущее осуществление этих замыслов. Едва он представлял себе свою оседлую жизнь, как ему тут же мерещились девы тоски и скуки, утаскивающие его под мост Ченуар. Хибары поплоше начали сменяться домиками получше. Планомерно, без резкого перехода, будто нарочно подготавливая путника к виду дворца, спрятавшегося за крепостными стенами, который, по сути, такая же хибара, если сравнить с дворцом Иштумего в Акбатанах. Здесь уже вовсю властвовали пестрой красочной материей с серебряной и золотой вышивкой. Богатые персы, те, которые, позабыв скромные обычаи народа, когда-то завоевавшего эту землю, а еще больше знать, пестрыми нарядами стремились вызвать зависть и самоутвердиться исключительно за счет дороговизны одеяний, не забывая кичиться славой воинственных предков. Оттого эти щеголи презирали его облачение. Во всей Персиде, да и во всей империи помнили, как не спасли роскошные одеяния нынешнего царя Мидии от позора, которое не смыло подлое убийство Мадия. Поговаривали, что Иштумегу самолично отсек голову вождю скифов, мстя за унижение, которому тот его подверг. Сам наполовину скиф, Таш был по природе своей кочевником и чтил законы гостеприимства. Оттого и презирал Вахшатру за совершенное, хотя и понимал его как государя. Гость свят, будь он даже врагом. Уж коли пустил в свой дом и разделил с ним трапезу, почитай его до тех пор, пока он не покинул твое жилище. Будучи частым гостем в греческом квартале, который более был похож на город, чем сам лагерь персов, Тарш все-таки не любил это место. Вообще, все города с их узкими улочками, не дававшими дышать, с их грязью и вонью. Это тебе не горы, где никто не выскочит из-за угла незамеченным. Подумав об этом, Тарш поморщился. Рука невольно дотронулась до левого бока. Уже не болел, но память еще была свежа. Он понятия не имел, кто и, главное, за что его хотел убить, и умер сам, так и не поведав причин. Удар все же был хорош. 7 дней Таш провалялся в горячке, сумев раненым добраться до дворца. Камбис был так обеспокоен состоянием своего сотника, что прислал ему личного лекаря. Такой чести не удостоился ни один из окружения царя. На 8-й день... Больной прогнал целителя, пообещав призвать на помощь Визарешу, если тот не уберется своими мазями и вонючими курениями. А еще через 7 дней, даже не поблагодарив господина, отправился вновь искать приключения на то место, на коем обычно сидят. Царь не обиделся, желая видеть в нем больше друга, чем слугу. Таш был главным наследием, после престола, разумеется, завещанный ему отцом, которого он любил и почитал, как и полагается всякому персу, хотя и не старался быть на него похожим. Таш 3 спасал жизнь Курушу, подставляя свою грудь под удар, и 1 ему. Кто из царской свиты на такое способен? Никто. За это любимца царя и не любили. А еще за острый язык. Он, как и положено персу, чтил 3 «Почитай родителей», «Метко стреляй из лука и говори правду». С первым, правда, были сложности. А вот со 2-м и 3-м все было в порядке. В меткости Таршу не было равных, словно сами скифские боги положили ему в колыбель Саадак. Это, похоже, было наследственным. А правду? Правду он говорил даже царю. Не при всех, конечно. Что до остальных, то тут Тарш не стеснялся. Иной раз Камбизу приходилось выступать примирителем, когда его очередная шутка выводила свиту из себя. Двор вздыхал с облегчением, когда с каким-либо поручением царя фаворит убирался из Пасаргад. Решив пройти через базар, служивший своеобразной границей между иноземцами и персами, Тарше при входе на встречу попалась грузная женщина в дорогой красно-сине-желтой шелковой одежде с различными цветными побрякушками на шее и с крупными серьгами в ушах. Еще одно новшество, появившееся совсем недавно от египтян. В сопровождении слуги с корзиной на плече, скорее всего, невольника, хотя последний был одет вполне прилично для простолюдина. Наверняка личный слуга госпожи, подарок мужа или же семейный раб. Женщина с брезгливым выражением лица прошествовала мимо имеющего наглость пялиться на нее мужлана в кожаных штанах и такой же куртке, надетой на голое тело. И действительно, Тарш не озаботился до конца зашнуровать кафтан, и его волосатая грудь была выставлена на всеобщее обозрение. Это считалось здесь, в двух шагах от дворца, неприличным. Но ему, полукровке, на это было плевать. Госпожа отвернулась, сморщив и без того не блиставшей красотой личика, делая вид, что от встречного невероятно смердит. Это было неправдой. Всякий раз, идя к женщине, неважно, жена это вельможа или шлюха, Тарш тщательно приводил себя в порядок, несмотря на всю сложность процесса. А недорогую куртку и штаны менял чуть ли не каждый месяц. Он мог себе это позволить. В отличие от той же женщины, несмотря на все богатство, ее костюм выдавал в ней неряху. Изрядно засаленные рукава и живот портили общее впечатление. Это еще одна причина, по которой Тарш предпочитал простую одежду. Он проводил ее взглядом и, подмигнув рабу, состроил рожу, словно его остошнило. Невольник поспешил отвернуться, в тщетной попытке спрятать улыбку. Не понаслышке знакомый с неволей, Тарш не презирал рабов. Несчастные, которым просто не повезло. А базар шумел. Крики торговцев, нахваливших товар пополам с ругательствами покупателей, желающих сбить цену. Никто не обижался. Такая перебранка была скорее развлечением, чем необходимостью. В конечном счете, цена изо дня в день почти не менялась, разве что внешние обстоятельства могли коренным образом ее поменять. Таш проскальзывал в узких проходах между прилавков, отшучиваясь, отзывал, и уворачиваясь от норовивших ухватить за одежду торговцев. Многие его тут знали, и знали, кто он, поэтому никого не выводил в заблуждение его наряд простолюдина. А вот и нагромождение камней, от чего-то называемое дворцом. Двое при входе в цитадель. Медяне. Короткая безрукавка с нашитыми металлическими пластинами, одетая поверх длинного халата. Дорогой, вышитый серебром пояс с мечом и топориком. Копье и овальный щит с двумя вырезами для того же копья. Непонятно, зачем на страже лук со стрелами за спиной. Голова замотана белой материей. Таких тут менее полусотни. Остальные попроще. Здесь его тоже знали. Стража даже не сделала попыток остановить. Коридор не длинный, но мрачный. На выходе еще двое. Далее сад. Такой великолепный поздней весной и все лето до середины осени сейчас он скорее удручал, чем радовал. Пожалуй, лишь кипарисы, высаженные двойными рядами вдоль дорожки, ведущей к апартаментам царя, как-то сглаживали общее впечатление от замерзшего в ожидании тепла парка. Как только он вступил на посыпанную чистым песком дорожку, навстречу ему сразу вышел Гордал, личный раб Камбиза и поверенный в его делах. Он был обучен грамоте и знаком со многими языками, начиная от греческого до языка далекой Джоу. До Тарша доходили слухи. Некоторые из числа царедворцев не брезговали заискивать перед невольником, способным донести их мысли и просьбы до ушей владыки Персиды. Тарш, не желая уподобляться им, нарочито вел себя с наперсником подчеркнуто холодно. Несмотря на это, Гордал, будучи человеком умным и предусмотрительным, всячески выказывал уважение к другу царя. «Господин тебя ждет», — прогнул спину могущественный раб. «Ты встретишься с ним в личных покоях. Следуй за мной. Прошу». Они миновали сад, пройдя его насквозь под беспристрастным взглядом вечно зеленых стражей. В конце их ждала довольно широкая лестница, на которой им попался Вариграш, военачальник царя. Тарш его знал. Это был старый воин, один из немногих выживших после Медийской войны ветеранов Куруша. Опытный, осторожный, хитрый. И не трус, что важно. Тарш почтительно раскланялся с ним. Особой дружбы между ними не водилось, но они уважали друг друга, поскольку доводилось биться бок о бок. И, несмотря на медийское одеяние, Вариграш был достойным мужем и пользовался доверием царя. «Оставь нас!» Едва Гордал и его спутник вошли, Камбис сразу приказал рабу удалиться. «Когда-нибудь греки тебя погубят!» Безошибочно догадавшись, кого посетил Таш прежде него, улыбнулся и поприветствовал его хозяин дворца. «Ну, здравствуй!» «Да продли твои годы Амиратат, царь Аншанек, Буджия!» «Сын Куруша». С поклоном, как и подобает, произнес Тарш, положенный по этикету фразу. «Ты хотел меня видеть?» «Я всегда рад тебя видеть, друг мой», — слегка приобняв его, сказал царь. «И сколько раз повторять? Зови меня Камбизом». «Прости, государь. Я очень любил твоего отца, чтобы называть тебя другим именем, нежели дали тебе при рождении». «Впрочем, Тарш позволил себе ухмыльнуться. Мы здесь одни». «Я тебе нужен, государь?» «Да, нужен». Царь сразу стал серьезен. «Вчера...» Он нервно постучал пальцами по маленькому столику, на котором стояла вазочка со сладостями. «Прибыл гонец из Акбатан. Мандана должна вернуться домой. Причины гонец не сообщил, но намекнул. И что Мегу хочет быть уверен, что это его внук». Боится, что если вновь родится девочка, я способен подсунуть ему в качестве внука другого ребенка. Думаю, вранье. И мне это не нравится. Через 3 месяца ей рожать, и судя по тому, что говорит повитуха, будет мальчик. У меня 2 дочери, а наследника нет. Я не могу отказать тестю, но и отдавать сына в заложники не хочу. Ты должен поехать с моей женой и оставаться там, оберегая моего сына, как оберегал меня. А до этого моего отца. Согласен? Надо так надо, пожал плечами Таш, небрежно закидывая в рот сушеный абрикос. Я не хочу тебе приказывать. В голосе Камбиза звучала неподдельная тревога. Я прошу. Его гость и друг ощутил это беспокойство. Он проглотил, даже толком не успев переживать сладкую курагу, и тут же утер рот. Я слушаю тебя. Отбросив свойственную ему бесшабашность, тоже став серьезен, сказал Таш. «Говори, чего ты опасаешься?» Камбис принялся прохаживаться по залу, изредка поглядывая на двери, не безосновательно полагая, что их могут подслушивать. Вернувшись к столику, взял финик, повертел его в руках и положил обратно. «Он что-то задумал», — стараясь говорить тихо, начал он. «Клянусь предками, задумал. Вот только что!» «Мандана меня не любит, впрочем, как и наших детей, и спит и видит, как бы вернуться к отцу». «Ну, правильно, ведь ты делишь с ней ложе, только когда велит тебе твой прорицатель», — перебил Тарш. «Попробуй делать это чаще», — рассмеялся он. «Поможет». «Не поможет», — не обратил внимания на бестактность Камбис. «Она так же холодна, как и стены моего дворца во время зимних ветров. И проводи я с ней всей ночи...» Она все равно будет считать меня дикарем и презирать. А отпустив ее, мне на троне долго не продержаться. У меня не более 3000 всадников, на которых я могу положиться. А на князей, как ты понимаешь, надежды нет. Мне нужен сын. Я предупреждал твоего отца, что так и будет, — сумрачно заметил Таш, когда он соглашался на этот брак. Ты, кажется, забыл. Он уже лежал на смертном одре. Даже до свадьбы не дожил. Я не мог отказаться. А зачем отдал воинов? Послушай, меня и без того все время подталкивает к войне с тестем. Надеюсь, что когда Иштумегу меня уберет, на мое место он посадит кого-нибудь из них. К примеру, моего дядю или его сына. Бараны. После того, как нас разобьют, а даже этого, скорее всего, не будет, поскольку никто из них не придет на битву. Здесь будет сидеть его наместник. И тогда, клянусь огнем, они все взвоют, подобно шакалам, у которых волки отобрали добычу. «И что ты намерен делать?» Камбис, глубоко дыша носом, закусил губу. «Уже делаю». В этот момент он впервые напомнил Таршу его отца, Куруша, едва не одолевшего Увахшатру. Лишь троекратное превосходство медян позволило им победить. Теперь сын, похоже, собирается продолжить его дело. «И что же?» — не удержался спросить Тарш с потаенной надеждой на возвращение славных времен. «Мне достоверно известно, что некоторые из медийских князей предпочтут видеть на троне Медии, если не меня, то внука Иштумегу, а не полоумного мужа его младшей дочери. И если у меня родится сын...» Камбис умолк, предоставляя собеседнику самому додумать недосказанное. Щелкнула тетива, и легкая стрела вонзилась в край мишени. Женщина поджала с досады губы и потянулась колчан за другой. Следующий выстрел был намного удачливее. «Мой муж поручил меня заботам своего любимчика», — скорее утверждая, чем спрашивая, сказала Мандана. «Мне повезло». Она исподволь глянула на подошедшего. Оценит ли он выстрел? Выстрел был действительно хорош. С расстояния в 50 шагов попасть почти в центр плетеной мишени для женщины, да еще беременной, было совсем недурственно. Камбис совершенно напрасно не баловал супругу охотой. Быть может, отчасти из-за этого между ними возникла стойкая неприязнь. Но муж упорно считал, что удел женщины — это сидеть дома и заниматься детьми, а не бить дичь. Тарш самым почтительным образом поклонился, в очередной раз удивляясь, как любовь к такому мужскому занятию, как стрельба из лука, сочетается в этой девице со взбалмошностью и чисто женскими капризами. Он ухмыльнулся и, видимо, сделал это напрасно. Мандана, как всегда, расценила это по-своему. Она решила доказать, что попадание было не случайным, и промахнулась. «Только Ахура знает, как я счастлива, что именно ты будешь меня сопровождать», — ласковым голосом произнесла женщина. Зная Тарш ее чуть меньше, мог бы поверить. На самом деле она была вне себя от гнева. Оттого и промахнулась. А ведь 3 года назад... Куруш умер. Любивший и почитавший царя как отца Тарш сильно переживал утрату. О своем будущем он не думал. Умирая, Куруш взял с них обоих клятву — ему быть верным сыну, а с Камбиза — принять ее и быть ей преданным. Недолюбливавший сына своего благодетеля за мягкотелость и изнеженность Тарш неоднократно смог доказать верность этой клятве. Сам он был обласкан вниманием нового царя Аншана, ко всеобщему разочарованию уже начинавшей разлагаться касти сановников Куруша. Их отцы по большей части погибли в 2-летней войне с Мидией, а эти были жиже. Наживаясь на торговле и получив возможность поощрения у Вахшатры скупать за бесценок земли, пригодные к земледелию, здорово подпортив жизнь простого народа, еще помнившего обычаи и нравы кочевников. Присутствие чужестранных воинов и вовсе развязало им руки, поскольку их собственные были как раз из числа притесняемых ими персов. Тарш во главе 300 всадников был послан в Акбатаны за невестой царя. Номинально главой посольства Камбиз назначил Дакоша, князя одного из кланов Маспев, поскольку отправить с визитом человека низкого происхождения было бы оскорблением величия. Тарш терпеть не мог этого заносчивого представителя новой персидской знати, но был вынужден согласовывать с ним все действия. Он даже засунул куда подальше свой скорый на остроты язык, и был предельно вежлив. Слишком важна была эта миссия для его повелителя. Экбатаны впечатляли. Уже подъезжая, Тарш взглядом воина оценил высоту городских стен, прочность врат и башен, глубину рва и общее расположение крепости. Это невольно вызывало в нем уважение к бывшим врагам. При этом он мысленно представил, как бы он, будучи во главе войска, стал штурмовать эту твердыню. По правде, ему еще не представлялась возможность не то, что командовать штурмом, но и просто участвовать в нем. До сих пор он ратоборствовал на равнинах да в горных ущельях. Впрочем, при таком властителе вряд ли и придется. А вот всевозможные барельефы и прочие украшения на него не произвели ровным счетом никакого эффекта. Красиво, да. Но практичный ум Тарши не придавал значения подобной мишуре. Но большинство персов, пришедших вместе с ним, с удивлением и благоговением глядели на дивные краски орнаментов зданий, на пестрое одеяние горожан, вышедших встречать посольство дикарей, которым причисляли персов жители Игбатаны. Храм огня с изображением крылатого фраваши казался воинам Куруша, 5 лет назад сражавшимся с Увахшатрой, воплощением могущества Ахура Мазды. Это было еще одним поражением персов в их противостоянии с медианами. А уж когда посольство прибыло во дворе царя, разгром был довершен. Ряды высоких колонн, несущих на себе тяжесть каменных перекрытий, возле которых простой смертный осознавал свое ничтожество, цветная мозаика стен с изображением побед прежних царей Мидии довершали картину. Смирение перед силой Гбатан было налицо. Персида, в виде ее представителей, покорилась окончательно. Иштумегу принял их с подобающим для властителя высокомерием. Внешне сохраняя достоинство, персы, особенно те, что познатней, чувствовали себя дикими и неотесанными по сравнению с царской свитой. Жадные до удовольствия и роскоши, они уже мысленно надевали на себя дорогие с золотой вышивкой длинные халаты, бесполезные в бою, но такие изящные среди блеска и великолепия дворца. Иштумегу все видел. И это его радовало. На это он рассчитывал. С гордым, хотя и побежденным, но все еще опасным Курушем, его отцу пришлось договариваться о мире прямо посреди поля битвы, рядом с трупами павших. С тех пор мало кто из персов бывал в Игбатанах, а уж во дворец и подавно никого из них не пускали. Это было упущением. Глядя на то, какими глазами смотрели прибывшие на эту роскошь, Иштумегу жалел, что ни он, ни его отец не додумались совратить персов таким образом раньше. Но теперь они его с потрохами. Те, кто хочет жить в роскоши, будут скорее выжимать последнее своего народа, чем воевать с Мидией, рискуя потерять все. Невесту в тот день им не показали, не сочли их достойными. Иштумегу безошибочно угадал, что вся эта свора сегодня же кинется на базар покупать себе обновки, и разрешил местным торговцам взвинтить цены. Персов обобрали до нитки, но при появлении дочери царя они выглядели более чем представительно. Лишь Тарш не сменил костюма. Впрочем, он и не лез в первые ряды, оставаясь простым воином среди разноцветной толпы вельмож. Но острый глаз Манданы смог вырвать его из этой пестрой массы. И она влюбилась. В нем 17-летняя девица увидела нечто животно привлекательное, подобное ее отцу, сильному и жестокому. Сны, которые снятся девушкам в ее возрасте, рисовали ей именно такого, как он. Тарш знал, что нравится женщинам, даже тем, чью любовь покупал. И, конечно, заметил, как на него посмотрела невеста его господина. Он был единственным, кто не согнулся пополам при ее появлении, лишь слегка склонил голову. Иштумегу и вся свита сочла это незнанием протокола поведения при выходе царственной особы. Но Мандана была уверена, виной тому был ее взгляд. Во всяком случае, ей так хотелось думать. Вот только Таршу она не понравилась. Даже несмотря на, как и положено всякому персу после смерти родителя, обет вынужденного полугодового воздержания, который он дал после кончины Куруша. Ему нравились другие женщины, теплые и нежные. Да и заигрывать с будущей женой Камбиза. Через 6 дней они выехали обратно. Иштумегу добавил к их 300 еще 1000 своих воинов, дав понять, персы столь слабы, что не смогут обеспечить неприкосновенность его дочери в дальней дороге. Помимо других вельмож, царь послал в Пасаргады Арбаку, одного из самых преданных сановников и лучшего полководца империи. Арбаку должен был представлять на свадьбе царя Мидии. Путешествие длилось 45 дней. При наличии сменных лошадей Таш покрыл бы это расстояние вчетверо, но носилки принцессы были не в состоянии двигаться быстрее. 20 сильных рабов, мерно ступая, тащили на себе маленький домик, в котором помимо Манданы ехали две ее служанки. Еще три поменьше и попроще качали следом, со скучающими 14 вышколенными рабынями, взятыми с собой хозяйкой, не надеявшейся получить в пасаргадах надлежащий уход и комфорт. Далее, лениво передвигая ноги и покачивая горбами, вяло плелись верблюды, груженные всем необходимым для приемлемого существования в варварской столице капризной дочери великого царя Мидии. Среди них было и несколько принадлежавших Дагошу и другим вельможам, забиравших Мандану к жениху. Атарш пел. Находясь во главе персидской части делегации, он при любом удобном случае развлекал соплеменников то грустными историями несчастной любви, подавая их так жалостливо, что у многих на глазах наворачивались слезы, то залихватски рассказывал о привольной жизни разбойников, грабивших караваны и ни о чем не жалевших, со смехом встречавших смерть, когда их за эти проделки казнили. Пел о похождениях юноши, соблазнявшего жен высокопоставленных особ, умудрявшегося самым невероятным образом ускользнуть из лап обманутых мужей. Причем так умело расставлял окончание, вовремя замолкал, давая возможность слушателям самим догадаться, кого он имеет в виду. Мишенями его на грани приличия куплетов становились в основном медиане, но так ловко, что бесившимся сопровождающим принцессы не в чем было его упрекнуть. Персы покатывались со смеху. Любимец двух царей был любим и простыми воинами, уважавших его за воинскую доблесть, веселый нрав и находчивость. А еще за то, что, выбившись из простолюдин и сумев подняться столь высоко, не чурался их общества и вел себя с ними как с равными. Дело дошло до того, что Арбаку попросил у Мандана разрешения угомонить взорвавшегося певца. Но та заметила, что лучше слушать дикарские песни, чем ехать в тишине и скуке, под фырканье верблюдов и кряхтение носильщиков. По правде, она больше предпочитала слушать этого варвара, а не своих рабынь. Не привыкшей к подобному, она была очарована этим голосом, когда нужно мощным, как камнепад, при необходимости становившимся томным и нежным. Когда же он исполнял свои возмутительные верши, пение уподоблялось серебряному журчанию горного ручья. В эти моменты Мандана приказывала служанкам отворачиваться, чтобы те не видели, как она сама прячет улыбку и как у нее краснеют уши. Надменная гордячка представляла Таршем героем его же песен, то изнывающим от тоски любовником, то грабителем, ожидающим казни, то развратным юнцом, вылезающим из чужой спальни. И хотя она и в мыслях не допускала какой-либо связи между ними, но ей очень хотелось, чтобы этот грязный варвар, не знающий манер, возжелал ее. Хотела видеть его мучения от невозможности заполучить желаемое, а верхом ее мечтаний было знать, что он покончил с собой, бросившись на меч от неразделенной любви. Ну, или хотя бы ему отрубили голову у нее на глазах за попытку обесчестить царскую дочь. Несколько раз она с ним разговаривала, используя малейшую возможность высунуть из паланкина свою обнаженную руку, и даже пару раз позволяла себе отдернуть занавесь, встречаясь с ним взглядом. При этом Тарш, неторопливо закрывая глаза и кланяясь, неизменно очаровательно улыбался. На свадьбе он тоже пел. Много и красиво. И содержание песен стало более приличным. Даже оделся на праздник изысканно, обрядившись знатным скифом, с единственным отличием. Наголо сбрил, подобно египтянину, свою роскошную бородку, уподобившись юноше. Будь Мандана посообразительней, могла догадаться. Этим он хотел сказать, что еще слишком молод. Для нее. Что уж она себе представляла в первую брачную ночь, Тарш не знал, да и знать не хотел. Он, посчитав свой обет исполненным, в это время развлекался сразу с тремя красотками в заведении, о посещении которого не принято распространяться. Причем так бурно, что сплетни об этом происшествии чуть ли не затмили по значимости саму свадьбу царя. Камбиз так громко и долго распекал своего любимца, что это в конце концов дошло до ушей Манданы. Ее это укололо, но она расценила это по-своему. Ей хотелось думать, что виной тому ревность. Взбалмошный, воспитанный среди льстецов девицы, капризом которой потакал отец, даже не пришло на ум, что это он сделал вовсе не из-за нее. Но время шло, и до Манданы стало доходить, Таршу она безразлична, и, будучи отверженной, возненавидела его. И вот теперь этим двоим придется повторить путешествие трехлетней давности только в обратную сторону. «Так хочет мой господин, госпожа». Тарш вынужден был признать. Жена комбеза стала еще красивее, чем при первой их встрече. Две предыдущих беременности сделали ее только краше. Бедра стали шире, а грудь больше. Правда, сейчас вместо тонкой талии выделялся крупный круглый живот, который уже не могли скрыть свободного кроя одежды. Однако даже сейчас, нося в чреве ребенка комбеза, ее лицо не утратило высокомерия, а характер стал еще хуже. Из разговоров с придворными и своего опыта он знал, Мандана ни с кем не говорила иначе, как с надменной брезгливостью. Комбиз по секрету рассказал Таршу о некоем сне, которому поделилась с мужем, едва узнала о своей беременности, видя в нем пророчество, предрекавшем ее сыну величия, которым никто из смертных еще никогда прежде не обладал. Но комбиз лишь посмеялся, сочтя это блажью капризной дочери Иштумего. «Твой господин будет делать то, что прикажет мой отец», — заносчиво заметила Мандана, испытывая удовольствие от возможности хоть как-то уязвить самолюбие этого непробиваемого перса. «И сейчас, и впредь». Две стрелы одна за другой воткнулись в мишень. Но ее колкость не достигла цели. «Да, госпожа», — Тарш снова поклонился, — «а я буду делать то, что прикажет мне царь Аншана. Я распоряжусь подготовить носилки. Осмелюсь напомнить, что нам следует поторопиться. В твоем положении, чем раньше мы отправимся в путь, тем лучше». «До моего положения тебе не должно быть никакого дела», — отдернула его Мандана, передавая рабыне лук. Девушка нелепо приняла оружие, словно опасаясь, что оно выстрелит в нее само. «Иди и готовься. Ступай, не утомляй меня своим присутствием. У тебя есть 2 дня». «Да, госпожа». Таш поклонился так низко, как мог. Его забавляла эта игра. Чем больше он проявлял покорности, тем больше ее это злило. Ей было ведомо, Таш ни перед кем не прогибался, даже перед комбизом. Единственным был Куруш, но тут была скорее сыновняя почтительность. И благодарность за то, что когда-то тот сохранил ему жизнь. Молодой разбойник стоял на коленях. Плотно обвязанный от плеч до талии веревкой, со связанными ногами, он с беспечной веселостью провожал взглядом своих товарищей в последний путь. Куруш отправился на охоту. Только в этот раз он решил совместить приятное с полезным. Вообще-то, изначально ему пообещали воистину царское развлечение – охоту на другого царя – пустынного льва. «Рад тебя приветствовать, царь Аншана Куруш, сын Камбуджия!» Варжук, верховный князь Маспиев, склонил голову в знак почтения высокому гостю, но при этом сохраняя достоинство. Он считался скорее союзником царя, нежели подданным. «Я уж думал, нам придется идти на охоту без тебя. 3 дня ранее он снова задрал 3 овец. Мне с трудом удалось отговорить их хозяина самому отправиться поквитаться с ним. Хоть жив останется, глупец. В отличие от 6 охотников, убитых луну назад. Благословен будет твой дом, и пусть священный огонь бережет твой очаг». Гость по традиции обнялся с радушным хозяином. Я как узнал, так сразу и выехал. «Куси от моего очага». Варшук сделал приглашающий жест и бросил за спину Куруша. «Людей царя накормить и напоить». И, убедившись, что его повеление принято к исполнению, вновь обратился к гостю. «Ну а мы пока все обсудим». Усевшись на ковре, поджав ноги под себя, они какое-то время в молчании трапезничали, тем самым соблюдая ритуал чистых помыслов. «А что, такой большой, как мне говорили?» Первым нарушил молчание гость. «Не стану тебя обманывать, сам не видел», — признался вожжук. «Но, — поговаривает, — огромный. Охота достойна тебя, великий». «О, прости», — спохватился Куруш. «В запале я запамятовал поинтересоваться прежде твоими делами. Надеюсь, ты не в обиде?» «Оставим это», — улыбнулся князь. «Мужчина всегда поймет мужчину». «А что додел?» «Разбойники объявились. Караван ограбили. Убыток небольшой, но, сам понимаешь, спускать нельзя, не поймут. Так что завтра охота, а после займусь ими». «Разбойники?» Куруш заинтересовался. «Я бы к тебе присоединился. Сначала поохотимся на двуногих, а потом займемся львом. Как, позволишь?» «Для гостя все, что он пожелает». Хозяин не счел для себя зазорным принять помощь Куруша. «Пусть будет так». Всего 2 дня им понадобилось, чтобы выследить шайку. С царем пришли лучшие следопыты-охотники, и шансов у разбойников не было. Окружили и загнали в узкое ущелье. Половину побили стрелами, с десяток взяли живьем. Для казни. «Марды», — безошибочно определил Варжрук, — «не могут без разбоя. При отце моем много нам бед доставили, но получили-таки свое. Долго же они здесь не показывались. Начинай». 9 разбойников стояли понуро на коленях. Пощады никто не просил. Бессмысленно. Другая кровь, не жалко. Да еще попались на чужой земле. Хорошо хоть придушат, а не сдерут живых кожу. Начнешь скулить, так и сделает. Но умирать все равно не хотелось. Лишь один, самый молодой, почти енец, у которого только начал пух на лице пробиваться, улыбался, словно ему обещали сладкую горю при жизни. А когда 2 потянули в разные стороны обернутую вокруг шеи веревку и раздался предсмертный хрип 1-го умирающего, он бесшабашно запел. «Грифы слетались, мое тело клевать, мое тело клевать, душу терзать, за вольную жизнь меня наказать. Я разбойником жил, славно жил, жизнью своей не дорожил. Обождите, дайте саван надеть, вам не впервой ждать и терпеть, дайте крылатые песню допеть. Дева-краса, забудешь меня, кто-то другой обнимет тебя. Время пришло, забирайте меня». Пел он красиво, и голос не дрожал от страха. Царь с любопытством наблюдал, как будет вести себя певец, когда палачи вплотную до него доберутся. 7 уже лежали задушенные, 8 трепыхался в удавке, пуская пену изо рта. Тут песня кончилась, но енец успел начать новую, когда веревка обвела его шею. Дева купалась в озерной воде, грудь белую мыла. Мимо пророк проходил по нужде, и тут ретевое заныло. Взор свой бесстыжий он не отвел, глядя на девичье тело, к Богу воззвал, чтобы он оберег. Но руки делали дело. Намек на легенду о Заратустре и Святом Озере. «Подожди!» Еле сдерживая смех от богохульной песни, остановил палачей Куруш. «Ты что ж это? Совсем не боишься?» «Чего?» — нагло спросил певец. Куруш усмехнулся. «Смерти!» «А что ей бояться? Всем нам через мост Чинвар идти. Сегодня я, завтра, быть может, ты. Кто знает?» «И ты с такими песнями умирать собрался?» «Кто весело умирает, тот и на том свете петь будет. Тамошние красавицы, поди, тоже хорошие песни любят». «Там красавиц для таких, как ты, нет. Только уродины. Кто ж тебя под мостом слушать будет?» «Да хоть тот же Визареша. Поди, скучно ему таскать унылых мертвяков. Пусть повеселится». «А как ты запоешь, если тебя на кол посадить?» — неожиданно предложил Куруш. Певец задумался. «Что? Испугался?» «Да нет, на кол значит на кол. Заодно и узнаю, что моя милая испытывает, когда я то же самое делаю с ней». На этот раз смех был всеобщим. Смеялись даже палачи. «Что скажешь?» — обратился Куруш к князю. «Если я попрошу сохранить этому наглецу жизнь. Жаль, если такой голос пропадет». «Ты гость», — Варжук развел руками. «Все, что не попросишь, все твое. Отпустите этого, пусть живет», — приказал он. «И доделывайте». Певец, сообразив, что казнь отменяется, невозмутимо глянул на последнего из разбойников, на шею которому уже накинули петлю, и подмигнул. «Прости, брат, не свезло тебя. Прощай». Теперь, когда судьба обошлась с ним так милостиво, Он, несмотря на всю браваду, содрогнулся, услышав хрип последнего товарища. «Как твое имя, счастливчик?» — спросил царь. «А ты меня пощадил, чтобы держать связанным?» Нагло глядя на него, вопросом на вопрос ответил юнец. «Ты дерзок. Мне это нравится. Но смотри, не переборщи. Разрежите его», — приказал Куруш палачам. «Доволен?» — спросил он, когда веревка, связывающая ноги, была развязана, и юноша смог встать с колен. «Итак, твое имя?» «Таш», — гордо запрокинув голову, представился певец. «А ты кто? Хочу знать, кому я должен». Примечание к первой главе. Наличие в обороте монет – вольное допущение автора. В описываемые времена монеты еще не имели хождения. Они впервые появятся лишь через 50 лет в Лидии, ныне Турция, при правлении Крёза. В данный регион монеты придут лишь при Дарии Первом и будут называться дариками. Мост Чинвар. В зороастризме переход в рай широкий для праведников и узкий, как лезвие меча, для грешников. Амиратат – одна из шести Ахур, помощница Ахура Мазды. Аншан – области Лама, захваченные персидским царем Таиспом. Куруш, по-гречески Кир, дед Кира II Великого, имел титул царя Аншана.